Но в нужном случае нельзя было надеяться на одни субсидии. Надобно было приготавливать другие средства, которые находить было очень трудно. В июне Сенат имел рассуждение, что многие разные присутственные места считают друг на друге многие неоплатные долги и долгое время не платят. Поэтому приказал из всех присутственных мест в Сенат подать ведомости, сколько какое место кому должно на нынешний 1748 год и для чего тот долг не в платеже. Штатсконтора объявила, что она имеет долг на главной полицмейстерской канцелярии 732 года 80 140 рублей, на сибирском приказе 731 года 261 660 рублей, на соляной конторе 727 года 676 326 рублей, всего 1 018 127 рублей. Тогда же президент штатсконторы Шипов доложил, что присланный Сенату указ от отпуске в Швецию на минувшие три срока 150 тысяч рублей. Но штатсконторе отпустить такой суммы не из чего. По именным указам за неимением денежной казны исполнение еще не учинено. По именным указам надлежит отпустить 99 572 рубля, да за прошлые годы. И настоящий 1748 на январскую и майскую трети в определенные расходы штатсконтора заплатить должна 3 234 440 рублей, а с вышеозначенными это составит 3 334 013 рублей. А губернии высылкою денег всеконечно безнадежны, у них и на тамошние расходы не достает. Сенат приказал в штатсконтору послать указ, требуемую сумму отпустить в иностранную коллегию в самой скорости и не имея никаких отговорок. Это было в июле. А в сентябре штатсконтора прислала доклад. По именным указам штатсконторе надобно отпустить теперь денежные казны для взносу в комнату их высочеств на будущую сентябрьскую треть. 26 666 рублей 66,5 копейки, которые велено отпускать в начале каждой трети. На дачу лейб-компании на эту майскую треть жалования 28 221 рубль 19,5 копеек, которые велено отпускать по прошествии трети, не продолжая более недели. В камерцелмейстерскую контору на дачу придворным на майскую треть 47 305 рублей 29,5 копеек, что велено отпускать по прошествии трети, не продолжая более трех дней. Да сверх того, обретающимся в Петербурге министрам, сенаторам и всем служащим на майскую треть 47 806 рублей 84,5 копейки, итого 150 000 рублей. А в петербургской рентерее денежной казны ничего нет. Не повелено ли будет 150 000 отпустить из монетной канцелярии под образом займа? Сенат согласился. 1 декабря опять доклад той же штатсконторы, что в петербургской рентерее денег нет, а нужно платить в комнату их высочеству, и лейб-компании, и придворным, и всем служащим в Петербурге. Сенат приказал монетной канцелярии из капитальных денег в штатсконтору под образом займа отпустить 200 000 рублей немедленно, а возвратить из присылаемых в штатсконтору для передела на монетный двор ефимков и серебра первых присылок. Обратили внимание на уменьшение сборов на Макарьевской ярмарке и решили поручить надзор за верными сборщиками губернатору или определить знатную особу, ибо когда ярмарка была под смотрением губернии, то в сборе было до 34 000 рублей, а при нарочно определенных с 1744 года сбор уменьшился от 27 до 18 000. Оказалось, за январскую треть в питейной продаже недобор на 20 687 рублей. Сенат приказал камер-конторе подтвердить, чтобы она за определенными выборными, ларешными и прочими сборщиками крайнее неусыпное смотрение имела и подтвердила, чтоб в нынешней майской и в будущей сентябрьской третях против сборов прошлых лет собран был не только с пополнением, но чтоб и с прошедшей в январской третий недобор заменен был под опасением взыскания этих недоборов на сборщиках. Другая важная доходная статья — соль — по-прежнему не давала покоя. В самом начале года соляная контора уже представила, что у Строгановых к надлежащей выворке соли никакой надежды нет. Не доваривают и против 1746 года, когда они целого миллиона пудов не выварили. Последовало обычное решение — послать указ с крайним подтверждением. В марте барон Александр Строганов явился с просьбой, чтобы ему с братьями выдано было взаимообразно 30 000 рублей. Сенат согласился. Но и это не помогло. В половине года сенат убедился, что Строгановым нельзя вести дела по-прежнему при возвышении цен, и решил доложить императрице, не соизволит ли она, чтобы Строгановы отправляли соль за свидетельством от соляной конторы, сколько лишнего в известном месте, и в известное время заплачено ими будет сверх прежнего положения, и этот лишек доплачивать им из казны, которая потом выручит свое возвышением продажной цены. Но Строганову объявили, что и эта приплата, которой надобно еще дожидаться, не покроет их убытков. Тогда сенат решил представить императрице, чтобы снять с зырянских промыслов Строгановых оброк во 100 000 пудов соли. Пусть ставят они и эту соль только за деньги. Сальные промыслы рыбные у Архангельской Колы, находившиеся в описываемое время в казенном содержании, отданы были на 20 лет графу Петру Шувалову с единовременную выдачу из казны 6 000 рублей и на условиях, на каких прежде содержал эти промыслы купец Еврейнов, плативший только настоящие пошлины. Смола продана была от казны английским купцам по 1 полновесному ефимку и по 11,5 копеек за 8-пудовую бочку. Относительно внешней торговли замечательно было распоряжение насчет консульства в Персии. На место бывшего там консулом Бакунина сенат велел коммерц-коллегии вместе с главным магистратом выбрать из московского купечества достойного человека. Главный магистрат поручил выбор знатным московским купцам Роману Журавлёву с товарищи, и они выбрали московского же купца Ивана Данилова, потому что он пред прочими достаточнее коммерцию знающий. Коммерц-коллегия объявила согласие на выбор, и сенат утвердил с жалованием по 2 000 рублей в год персидскую монетую, но жалование это должно было производиться сбором с купцов по рассмотрению главного магистрата, ибо этот консул отправлялся теперь не от коллегии иностранных дел, но от купечества для их купеческой пользы, для защиты приказчиков и прочего.